священство или вообще святые, суть священные водоемы, из которых благодатная вода сообщается прочим верующим. Реки от чрева Его истекут, воды живы.